Огми. Мы познакомимся с образом еще одного кельтского бога, который обладает важным свойством индоевропейского верховного божества, отсутствующим в мифологии Луга, искусством связывания, представляющим магический образ действий верховного бога, как, например, Один на поле битвы связывает и парализует врагов военными путами. Здесь мы сталкиваемся с символизмом нити, веревки, связывания и ткачества, широко распространенным в древних мифологиях и магических практиках традиционных цивилизаций. Образ нити, веревки, которой связанные с верховным божеством или солнцем космос и человек, существовал в Древней Греции. В 8-й песне Илиады упоминается легендарная золотая нить, с помощью которой Зевс мог притянуть к себе любую вещь. Уже в архаические времена в этой нити видели как силу, которая связывает Вселенную неразделимое целое, так и воплощение связи человека с высшими силами. Позже этот образ использовал Платон, размышляя о поведении человека и способах его совершенствования. «Рассмотрим, — писал он, — каждого из нас, одушевленное существо, как марионетку, сделанную богами, чтобы не побудило их на это, желание избавиться от нас или найти серьезное приложение своим силам, мы об этом никогда не узнаем. Однако мы знаем совершенно определенно, что то состояние, о котором я говорил, пребывает в нас наподобие внутренней веревки или нити. Потяни за них, и мы начнем действовать, а потяни в другую сторону, и нас уже влечет к прямо противоположным действиям. Тут-то и надо искать разницу между добродетелью и пороком. В действительности же существует лишь одна нить, движению которой мы должны всегда подчиняться. От нее ни в коем случае нельзя освобождаться, хотя напряжение других бывает и желательно ослабить, и нить эта не что иное, как золотая и священная нить разума. В шаманских практиках Индии, Тибета, Индонезии, Китая, Ирландии, Мексики и других стран использовался ритуал «чудо веревки» — попытка восхождения на небо с помощью веревки. Этот ритуал основывался на чрезвычайно распространенном архаическом мифе о дереве, веревке, горе, лестнице, мосте, которая в начале времен соединяла небо и землю. Хотя этот миф имел хождение не только в районах, где был распространен шаманизм, наиболее заметную роль он играл в шаманистских мифологиях и экстатических шаманских опытах. Наиболее глубоко и полно символизм нити, веревки, связывания и ткачества исследовали Илиады и Генон. Согласно Генону, не имеет большого значения, идет ли речь о нити в собственном смысле слова, о веревке или цепи, или о географической линии, или, наконец, о дороге. Важно то, что во всех этих случаях имеешь дело с непрерывной линией. Так нить или ее эквивалент могут образовывать извивы и замкнутые фигуры, переплетения и узлы, и каждый из таких узлов представляет точку, где действуют объединяющие силы. Мироздание в целом символизировало ткань, где нити утка и основы были своеобразными линиями силы, определяющими структуру космоса. Таким образом, космос, так же как и космогонический акт, символизируется процессом ткачества. Солнце или боги ткут мир. Вселенная кем-то создана, пишет Илиада, но это не все. Она привязана нитями к своему Творцу. Творение остается связанным с Творцом, оно соединено с ним пуповиной. Это означает, что ни миры, ни существа, ни свободные не могут быть таковыми. Они не могут приходить в движение по собственной воле. Жизнь в них поддерживается благодаря той нити, что соединяет их с Творцом, с их автором. Но и он, автор, зависит от этих миров и существ. Жить означает таким образом быть сотканным таинственной силой, что создала Вселенную, время и жизнь, или же быть соединенным невидимой нитью с космократором, Солнцем, самим Богом. Понятно, что в таком случае так называемые боги-связыватели, такие как Один, владеющие нитями, путами, петлями и узлами, приобретают особое значение. В кельтской мифологии богом-связывателем был Огмий. Имеется сообщение греческого писателя Лукиана, II век, о картине, изображавшей гальского Геракла, которого кельты называют Огмием. Эта картина очень удивила Лукиана, так как гальский Геракл напоминал греческого героя лишь обычными атрибутами – львиной шкурой, палицей, луком и колчаном. Он был изображен в виде лысого старика с дочерно загоревшей морщинистой кожей. Лукиану он показался похожим на Харона, перевозчика в царство мертвых. Еще больше поражало то, что этот старый Геракл тащил за собой большое число людей, скованных за уши. Оковами служили тонкие золотые цепочки. Люди следовали за Гераклом, своим вождем, сияющими и радостными лицами. Цепочки были протянуты через дырку в кончике языка бога. Геракл, улыбаясь, оборачивался к своим спутникам. Когда Лукиан, изумленный, стоял перед этой картиной, к нему подошел мудрый кельт и объяснил, что кельты называют слово не Гермесом, как греки, а Гераклом, потому что Геракл гораздо сильнее. «И не удивляйся, — сказал кельт, — что из него сделали старика. Именно в старости люди становятся особенно красноречивыми. Мы думаем, что сам Геракл, став мудрым, совершил все свои подвиги благодаря силе красноречия и убеждением преодолел большую часть препятствий. Его стрелы — это речи острые, быстрые, бьющие в цель, ранящие души. Вы сами говорите, что слова имеют крылья». Нет оснований сомневаться в правдивости этого сообщения, так как Лукиан провел много времени в полугреческих городах Южной Галлии, и там мог видеть описанную фреску. Картина была исполнена греческим или римским художником и представляла собой произведение аллегорического искусства позднеэллинистического периода. Гальские художники еще не владели подобной техникой живописи. Галлы же, глядя на это аллегорическое изображение, сразу вспоминали Огмия, хотя художник, скорее всего, не намеревался изображать божество варваров. Эллинистической эпохой называется этап древней истории средиземноморских народов, охватывающий период времени с конца IV века до нашей эры по I век до нашей эры, когда на развалинах бывшей державы Александра Македонского образовались крупные государства, называемые эллинистическими, для политического строя которых характерно соединение черт классического полиса с особенностями древневосточной монархии, например, Египет, царство Селевкидов, Сирии, Македонии и другие. Эпоха эллинизма делится на два периода. Ранний эллинизм, конец IV-III веков до нашей эры, поздний эллинизм, II-I века до нашей эры. Имея в виду рассмотренный выше символизм нитей и связей, истолковать эту аллегорию будет нетрудно. Здесь в наглядной наивной манере античного антропоморфизма представлена идея связи творений с их творцом, существа и состояния проявленности с их принципом, идеи, о которой говорили Генон и Илиады. Такое толкование, описанное Лукианом гальской картины, объясняет и смысл изображений на некоторых армориканских монетах Британь. Голова молодого безбородого человека, от которой отходят унизанные жемчужником веревочки с прикрепленными на концах маленькими человеческими головами. Может быть, на этих монетах тоже изображен Огмий. Правда, юный персонаж, представленный на монетах, не похож на бога, описанного Лукианом. Однако в Южной Галлии и Британии Огмия могли изображать по-разному. Антропоморфизм, греческое очеловечивание, характерное для греко-римской мифологической традиции, изображение богов в человеческом облике. Жемчужник – характерный для кельтского искусства жемчужнообразный орнамент. Выявленный таким образом символизм, характерный для образа Огми, позволяет понять значение его имени. Это не кельтское имя, оно происходит от адаптированного греческого слова «огмос» – «дорога», «тропинка». Как мы видели, дорога является одним из символов той нити, которой творение связано с Творцом. Огмий – это тот, кто ведет. Греческое название позволяло кельтам избежать упоминания истинного имени Бога. Приписываемые Огмию функции зависят от его основного свойства. Он бог-связыватель, и этим напоминает германо-скандинавского Одина. Подобно Одину, Огмий владеет магией, поэтому надписи на найденных в Австрии Брегенс свинцовых пластинках, так называемых табличках проклятия, призывают Огмия, умоляя его о защите от всякого вреда. Как известно, для осуществления или рассеяния чар призывали особенно могущественных богов, владеющих магией. Огмий использует самый эффективный способ колдовства. Так же, как Один, он связывает врагов военными путами, зачаровывая и парализуя их. Таким образом, Огмий причастен к магическо-военной верховной власти. В ирландской традиции Огмий Огма, один из верховных богов Туата де Данан, выступает как воитель. Перед началом битвы примак Туирет Лук спрашивает его: «А ты, Огма, против кого обратишь свою мощь в этой битве?» «Что ж», — отвечал тот, — «трижды девять друзей короля, да его самого сокрушу я, и вместе с ирландцами жизни лишу треть врагов». Ему удается завоевать меч короля Фоморов Тетры. Ирландские предания подтверждают отождествление Огмы Огмия с Гераклом. Рассуждение же собеседника Лукиана о том, что Геракл совершал свои подвиги исключительно силой слова, выражали, по-видимому, личное мнение этого образованного гала. В действительности Огмий является богом вроде Марса Геракла. В случае Огмия в этом двуединстве Марс преобладает над Гераклом. Дело в том, что Огмий сам редко участвует в битве. Как гальский Марс Цезаря, он руководит войной, направляет битву посредством своего магического искусства. Сражаться же – дело военного героя, а не верховного бога. Имея в виду военную функцию Огмия, можно предположить, что на гальской фреске он изображен в качестве военного вождя, а ведомая им толпа – это его дружина. Если вспомнить свидетельство Цезаря о гальских воинах, бесстрашно следовавших за своим вождем на смерть, то можно прийти к выводу, что гальская фреска не только изображает Огмия как полководца, но и создает образ, символизирующий верность дружины своему вождю. С другой стороны, может быть, Огмий изображен как проводник душ в царство мертвых. Выражение радости на лицах ведомых в этом случае объясняется представлениями кельтов о потустороннем мире, как о стране вечного счастья. На связь Огмия с потусторонним миром указывают и таблички проклятия. Такие пластинки обычно зарывали в землю, посвящая их подземным богам. То, что в ирландских преданиях Огма имел прозвище Гриан Айнах, «Солнечноликий», отнюдь не противоречит его возможной связи с потусторонним миром. Как мы видели на примере Дагды, бог потустороннего мира мог быть и солнечным богом. Многие считают описанную Лукианом фреску аллегорическим изображением красноречия. И в качестве бога красноречия Огмий связывает слушателей силой своего слова. Поэтому на картине цепочка продета через кончик его языка. Вообще Огма Огмий связан с духовной сферой. Недаром в ирландской мифологии он считается потомком Элоты, имя которого означает поэтическое искусство или наука. И, наконец, Агами был изобретателем Агама, сакральной кельтской письменности. Агамическими знаками друиды записывали заклинания на камнях или дощечках. Отец Агама, Огма, говорит древний ирландский трактат о письменности. Мать Агама, рука или нож Огмы. В целом, Огми, Огма, в большей степени, чем лук, соответствует темному аспекту верховного индоевропейского бога. Огми имеет власть над всем беспорядочным, неистовым, магическим. В Ирландии он составляет пару с Дагдой, добрым богом. Одно из наиболее важных ирландских имен Огмия – Элкмар, злой или великий завистник. Таким образом, мы познакомились с божествами кельтов, как женскими, так и мужскими. Мы видели, что кельтские богини, при всем их разнообразии, выражают две фундаментальные идеи. Во-первых, все они восходят к культу богинь-матерей, в основе которого лежит древнейший образ большинства религий и мифологий – образ Великой Матери Земли. Во-вторых, все они вовлечены в символизм верховной власти. Это и прекрасная молодая женщина, вручающая власть королю Конну, и королева Коннахта Метб, персонифицирующая верховную власть. Первая представляет идеальный образ власти, а другая – земной. Это и богиня войны Маха с рыжей гривой, которая боролась за верховную власть в Ирландии всеми возможными и невозможными способами. И даже прекрасная Этайн, волшебная невеста и богиня другого мира, оказывается еще и богиней верховной власти. Мужские божества кельтов не представляют возможности для такой четкой и ясной интерпретации. Мы видели, какие зыбкие грани отделяют одних богов от других, как разные боги выполняют одни и те же функции, смешиваясь между собой. Например, кельтских богов Тевтатеса, Иезуса и Тараниса, имена которых называет римский поэт Лукан, средневековые комментаторы, а за ними и современные исследователи, сравнивали то с Меркурием, то с Марсом, то с Юпитером. А имена Гранус, Мапон, Белен с равной степенью вероятности могли принадлежать самостоятельным божествам, быть ипостасями кельтского Аполлона или прозвищами верховного бога Луга. Свидетельство Цезаря помогло нам в известной степени разобраться в этом запутанном лабиринте кельтских божеств. Мы видели, что во главе кельтского пантеона стоял юный и прекрасный верховный бог Луг, которого сравнивают со скандинавским Одином, представляющим классический образец верховного индоевропейского бога. В то же время, если в скандинавской мифологии все характеристики верховной божественной власти сконцентрированы в одном образе Одина, то в кельтской традиции они прослеживаются и в образах других богов. Так рядом с Лугом в кельтском пантеоне стоял великий Дагда, благостный, справедливый бог дружбы и гарант договоров. Дагда имел ряд функций, аналогичных тем, которые приписывают Одину. Так же, как Один, Дагда – великий маг и в то же время великий воитель, бог поэзии и бог другого мира. У Дагды была несвойственная Лугу способность превращаться в различных животных. Сходство в некоторых отношениях Дагды с Одином настолько бросается в глаза, что один французский исследователь считал Суцела, гальского двойника Дагды, верховным богом гальской религии. В свою очередь бог Огми обладал отсутствовавшим у Луга магическим искусством связывания, которым был наделен в большей степени Один. Огми относится к типу так называемых богов-связывателей. Илиады заметил, что образы нити, веревки, узла соответствуют чрезвычайно глубинному опыту человечества и в конечном итоге выявляют положение человека в мире, которое невозможно выразить другими символами и образами. Помимо самих великих богов, воплощающих наиболее древние фундаментальные идеи мифологии, в кельтском пантеоне присутствуют и другие божественные персонажи. Это юный герой ирландских мифов Энгус Мак-Ок, кельтский Аполлон, в его аспекте молодости. Это и мрачный, одинокий Дон, ирландский бог мертвых, напоминающий Диспатера Цезаря. Это и величественный ирландский бог моря Мананан Мак-Лир, путешествующий по морю на своей колеснице. Это и бог-ремесленник Гойбнию, главенствующее положение которого на потустороннем пире богов сближает его с Дагдой. Все эти божества ограниченно существуют и действуют в мифологической реальности независимо от того, будем ли мы считать их изначально разделенными по департаментам и имевшими четко определенную специализацию, или, наоборот, решим, что все они восходят к образу единого великого бога, появляющегося под разными именами и формами.